Лучше говорите об экспедиции так, как будто она должна состояться, и одновременно дайте ясно понять, что она не состоится, и что вы меньше, чем кто-либо другой, в нее верите. Мадам Вольтер, жена банкира, немолодая любовница милого друга, выдает тайну своему любовнику. Экспедиция в Танжер, Арман Лану, была решена еще в тот день, когда Ларош стал министром иностранных дел, и они скупили их все до одной. Облигации марокканского займа. Арман Лану. Скупили они их очень осторожно, через мелких, не внушающих доверия биржевых жучков. Ротшильды не могли взять в толк, почему такой спрос на марокканский заем, но они и их обвели вокруг пальца. Но теперь затевается экспедиция, и как только мы будем в Танжере, французское правительство сейчас же обеспечит заем. Последствия политических и финансовых интриг, давшие Ги де Мопассану материал для милого друга, окажутся весьма значительными. Италия в ярости от того, что оказалась одураченной в Тунисе, снова кинется к Бисмарку и альянсу с немцами. На горизонте уже клубятся тучи 1914 года. Автор «Милого друга» не только романист, использовавший новый сюжет, но и ценный свидетель событий. Между тем, его ироническое отвращение к современности найдет выход лишь в творчестве, в хрониках, статьях и романах. 10 годами раньше, в октябре 1876 года, Катюль Мендес, познакомившийся с Мопассаном в редакции «Republique des Lettres», предлагал ему вступить в ряды масонов. Рискуя вызвать недовольство, Мопассан ответил: «Из-за эгоизма, злости и независимости я никогда не свяжу себя ни с какой партией, какова бы ни была ее программа, ни с какой религией, ни с какой сектой, ни с какой школой». Этой позиции он будет придерживаться. «Меня страшит даже самая тонкая цепочка, независимо от того, где она берет свое начало, в идее или в женщине». Показательно, что оба эти понятия объединены Мопассаном в одной фразе. Подхлестываемый настроением, возмущением или гневом, ненавидящий войну, военных, финансистов, эксплуатацию человека человеком, разочаровавшийся впоследствии в Буланже, как прежде в Мак-Магоне, Мопассан во многом напоминает представителя теперешней прогрессивной интеллигенции. Но есть в нем, несомненно, и черты реакционера: презрение к массам, к парламенту, к мнению большинства, к демократии. В воскресных прогулках парижского буржуа он говорит устами господина Раде: «Первый принцип — единовластие чудовищно. Второй принцип — ограниченное голосование несправедливо. Третий принцип — всеобщее голосование бессмысленно». Задыхаясь, господин Патиссо поворачивается к господину Раду: «Значит, вы ни во что не верите, сударь?» «Ни во что, сударь». Мопассан разделяет точку зрения господина Рады, ибо хвалится этим: «Я не стою ни за одну из этих форм правления». Итак, Мопассан не испытывает желания быть с кем-либо солидарным. Он остро ненавидит все общественное. Это вторжение, это давление общественного, фатально в любой стране, опирающейся на большинство, а не на интеллектуальное превосходство индивидуума, сделало нас народом богатым, но лишенным порядочности, промышленным, но без деликатности и чуткости, могучим, но без превосходства. Этот текст был написан 3 декабря 1880 года. На страницах той же газеты «Голуа» несколькими неделями позже он пишет: «Смех, подлинный смех, оглушительный смех, смех Аристофана, Монтэня, Рабле или Вольтера может расцвести только в аристократическом мире. Под аристократией я отнюдь не подразумеваю дворянство, но самых умных, самых образованных, самых остроумных людей». Мы видели, как он держался вдали от коммуны. Короткая полемика с Жюлем Валесом проясняет его позицию. В Кригю Пепль 14 ноября 1883 года Жюль Валес выступил против натуралистов, тех, кто проявляет мягкотелость при защите интересов народа, тех писателей, которые, развалясь на диванах в доме Маглуар, записывают воспоминания Ангелины «Ля Токе», вместо того, чтобы прислушаться к отчаянному крику республики, которая не желает проституировать и превратиться в шлюху, сидящую на коленях солдата.